Погода стояла прекрасная. Днем бродили по окрестностям, вечером отдыхали, любуясь звездами, и говорили, говорили. В разговорах слышались отголоски копенгагенских споров. У обоих была богатая фантазия, постоянно рождались новые идеи. Не мудрено, что друзья пришли к решению написать совместную работу. В основу ее легло предположение, что некоторые процессы внутри атомного ядра идентичны процессам, происходящим в звездах. Произвели расчеты, но поскольку оба писать не особенно любили, работа получилась очень короткая, 1,5 странички текста. Название ее «Внутренняя температура звезд». Соавторы отправили статью в британский журнал «Nature», где она появилась на 567-й странице тома 132-м. Год 1933-й. Место, где работа выполнена, Ксучья база. В двухтомнике работ Ландау, выпущенном издательством «Наука», местом создания внутренней температуры звезд, названы Хибины. В 1933 году Нильс Бор прислал своему ученику приглашение принять участие в конференции по теоретической физике, и Ландау снова побывал в Копенгагене. В жизни Бора произошли некоторые перемены. В 1932 году датское правительство предложило Бору переехать во дворец «Дом чести». Он был построен Якобсоном, владельцем знаменитых пивоваренных заводов, и предназначался для самого почетного гражданина в стране. Разумеется, ученики Бора приходили во дворец так же запросто, как и в его квартиру в университете. Дау застал Бора в парке, разбитом возле дворца. Бор любил деревья, цветы. Он мог часами ходить по дорожкам, особенно когда искал ответы на мучившие его вопросы. Встреча была чрезвычайно приятна для обоих. Бор улыбался. Его добрые голубые глаза светились любовью, когда он смотрел на гостя. Дау чувствовал это, и сердце его наполнялось радостью. К обеду вся большая семья Бора была в сборе. Старшему сыну Христиану уже исполнилось 18. Он был совсем взрослый. Ханс, Эрик, Оге и Эрнст тоже выросли за те 2 года, что Дау их не видел. Фру Маргарет была все так же добра и приветлива. Дау снова соприкоснулся с милыми, радушными людьми и даже забыл, что находится в богатом дворце, хозяева которого принимали здесь королей и премьер-министров. Другим ученикам Бора, пришедшим к обеду, по-видимому, тоже не приходило в голову ничего подобного. Едва покончили с послеобеденным кофе, как все расселись на полу вокруг Бора, и начался один из тех задушевных разговоров, которые невозможно передать, потому что говорили обо всем, начиная с детективов и ковбойских фильмов, которые так любил Бор, и кончая политикой, в частности поджогом германского Рейхстага 27 февраля 1933 года. Ландау всегда очень много работал, где бы он ни находился. Так было и на этот раз. Хочется остановиться на одной давно забытой дискуссии, о которой вспоминает Эдвард Теллер в предисловии, написанном им в книге Энгельмана «Эффект Яна Теллера в молекулах и кристаллах», назвав это предисловие «историческим примечанием», написанное в июле 1971 года. Предисловие приводится без какого бы то ни было стремления поддержать идею Теллера переименовать эффект Яна Теллера в эффект Ландау. Историческое примечание. В 1934 году мы с Ландау были в институте Нильса Бора в Копенгагене. Научные споры отнимали у нас очень много времени. Я рассказал Ландау о работе моего студента Реннера по вырожденным состояниям в линейной молекуле.